Князь самоубийств. Брейди одержал много побед в палате 217. Но, увы, кроме него никто о них не знал. Выйдя из комы, этой смерти при жизни, он обнаружил, что может, благодаря то ли препарату, который вводил ему Бэбино, то ли каким-то фундаментальным изменениям в мозгу, то ли сочетанию этих двух факторов, передвигать мелкие предметы силой мысли, проникать в мозг библиотечного Элла и создавать в нем вторую личность — Z-Boy. И не следует забывать, что он поквитался с толстым копом, который врезал ему по яйцам, когда он не мог защитить себя. Но главный, по всем меркам, победой, он считал доведение до самоубийства Сэйди Макдональд. Это была власть. Он хотел повторить успех. И желание это вело к простому вопросу. Кто следующий? Не составило бы труда убедить Элла Брукса прыгнуть с моста или выпить бутылку каустика. Но с библиотечным Эллом ушел бы и Z-Boy. А без Z-Boy Брейди оказывался запертым в палате 217, которая отличалась от тюремной камеры разве что видом на автостоянку. Нет, Брукс требовался ему там, где он был. И таким, каким был. Более важным представлялся Брейди другой вопрос. Что делать с ублюдком, благодаря которому он оказался здесь? Урсула Хабер, нацистка, заправлявшая реабилитационным центром, говорила, что ее пациентам нужно постоянно ставить перед собой новые цели и стремиться к их достижению. Что ж, Брейди ставил, и месть Ходжесу была достойной целью. Но как он мог этого добиться? Подтолкнуть Ходжеса к самоубийству? Едва ли. Хотя, возможно, способ имелся. Но он уже сыграл в эту игру с Дед Пеном, и победа досталась не ему. Когда в палату пришла Фредди Линклеттер с фотографией Брейди и его матери, он пока не нашел способа поквитаться с Ходжесом. На поиски уйдет еще полтора года. Но именно ее появление запустило процесс. И Брейди понимал, что действовать следует осторожно. Крайне осторожно. «Шаг за шагом», — говорил он себе, лежа без сна в предрассветные часы. «Шаг за шагом. Преграды серьезные, но и способности у меня исключительные». Шаг первый. Он приказал Эллу Бруксу изъять оставшиеся записи из больничной библиотеки. Элл отнес их в дом своего брата, где жил в квартире над гаражом. Проблем не возникло, эти гаджеты никого не интересовали. Брейди считал их патронами. Оставалось лишь найти ружье, которое могло ими стрелять. Брукс забрал запиты сам, хотя и следовал командам мыслерыбам, которые Брейди отдавал мельчающей, но полезной личности Z-Boy. Теперь он опасался входить в разум Брукса полностью и брать контроль на себя, потому что при этом мозг старика выжигался слишком быстро. Ему приходилось сводить к минимуму число этих визитов и использовать их по полной программе. Это Брейди не нравилось. Он наслаждался выходами в город, но люди начали замечать, что с головой у библиотечного Элла становится все хуже. И если станет совсем плохо, его могут попросить с волонтерской работы. Хуже того, это может заметить Ходжес. Такое Брейди совершенно не устраивало. Пусть старый дед Пен, если ему хочется, собирает слухи о подвластном Брейди телекинезе. Это как раз никому не мешало. Но Брейди не хотел, чтобы Ходжес пронюхал о его забавах с библиотечным Эллом. Рискуя довести старика до полной умственной деградации, Брейди вселился в его разум осенью 2013 года, потому что ему требовался доступ к компьютеру в библиотеке. Заглянуть в него он мог и без этого, а воспользоваться — нет. Визит был коротким. Брейди хотел установить гугловское оповещение по ключевым словам «Заппит» и «Место рыбалки». Каждые 2 или 3 дня он посылал Z-Boy, чтобы проверить оповещение и доложить результаты. Согласно его инструкциям, Z-Boy предписывалось разом переключаться на спортивный сайт ESPN, если кто-то заходил в библиотеку, когда тот сидел у компьютера. Но заходили туда крайне редко, да и библиотека размерами скорее напоминала чулан. Обычно посетители искали часовню, которая располагалась по соседству. Оповещения принесли много интересного. Оказалось, что немало людей впадали в гипнотическое состояние. У некоторых даже возникали слабые эпилептические припадки, если слишком долго смотрели демо-версию «Места рыбалки». Воздействие было даже более мощным, чем предполагал Брэди. Однажды «Нью-Йорк Таймс» написала об этом в разделе бизнеса, и у компании возникли серьезные неприятности. И пришлись эти неприятности совсем не кстати, потому что компания и так балансировала на грани. Не требовалось быть гением, а Брэди полагал себя таковым, чтобы понять, что Zappit Inc. в самом скором времени либо обанкротится, либо станет частью более крупной компании. Брэди ставил на банкротство. У кого возникнет желание проглатывать фирму, выпускающую безнадежно устаревшие и нелепо дорогие игровые приставки, особенно если одна игра опасна для здоровья пользователей? Тем временем следовало понять, как модифицировать Zappit'ы, которые оказались в его распоряжении. Они хранились в стенном шкафу квартиры Z-Boy, но Брэди считал их своими. Чтобы люди побольше смотрели на экран. Эта проблема стала камнем преткновения, но тут появилась Фредди. Когда она ушла, выполнив свой христианский долг, хотя Фредерика Биммель Линклеттер христианкой никогда не была, Брэди глубоко и надолго задумался. И в конце августа 2013 года, после особенно доставшего его визита Дэд Пена, Брэди отправил Z-Boy к ней на квартиру.